Глава 11. Колин больше не гасил фонарика до самого коттеджа. Темнота не помогла прогнать тревожные мысли. После разговора с Брэндоном Пауэром дальнейшие увертки потеряли смысл. Он подстраховывался и делал это сознательно, прикидывая вторую цепочку вероятностей и создавая новую отправную точку. Он искал новую версию, которую мог бы предложить и направить лондонской полиции. «Просто на всякий случай», — говорил он себе, потому что многочисленные «что если» не давали ему покоя, и он лихорадочно искал выход из создавшейся ситуации. Необходимо предпринять какой-то шаг в рамках его компетенции, чтобы хоть немного успокоиться. Он не задумывался над тем, в каком именно направлении двинуться, пока не увидел Брэндона Пауэра и не понял, нутром не почувствовал, что могло случиться, что должно было случиться, и как Джульет казнила себя за смерть, которой была причастна лишь косвенно. С самого начала он твердо верил, что смерть наступила в результате несчастного случая, поэтому не мог рассматривать какие-то другие версии и с чистой совестью каждое утро глядеть на себя в зеркало. Но теперь он понял, как сильно мог ошибаться и как несправедлив бывал к Джульет в те свои темные редкие моменты, когда, как все остальные в деревне, удивлялся, каким образом она могла совершить роковую ошибку. Теперь он понимал, что заставило ее поверить в совершенную ошибку, понимал, как все это произошло. Эта мысль, а также нарастающее желание отвести от нее ложные обвинения, гнали его вперед по траве. Довольный Лео бежал впереди. Они свернули в Дубраву, неподалеку от дома, где жили Полли Яркин, с матерью. «Как просто проскользнуть отсюда в Коутс-Холл», — подумал Колин, минуя эту чудовищную дорогу с ее рытвинами. Тропа вела его под деревьями, через два пешеходных мостка с влажными, медленно гниющими досками, по губчатому ковру из листьев, схваченному сверху морозной коркой, а внутри разбухшему от влаги. Она заканчивалась там, где деревья уступали место саду, разбитому за коттеджем, и когда Колин дошел до этого места, он увидел, что Лео уже обежал кучи компоста и вскопанные грядки и намеревается поскрести лапой в дверь коттеджа. Колин осветил фонариком участок, оценивая детали. Парник сразу слева, стоит отдельно от коттеджа, дверь не запирается, за ним сарай, четыре деревянные стены и толевая крыша, где она держит свой садовый инвентарь и инструменты, с которыми ходит в лес, за растениями и корнями. Сам коттедж с зеленой дверцей подвала. Толстый слой краски отваливается от нее полосами, которая ведет в темную, пахнущую глиной пустоту под коттеджем, где Джульет хранит свои овощи и корни. Он направил на дверцу луч фонаря и держал его, пока шел по огороду. Поглядел на замок на двери. Лео подскочил к хозяину, ткнулся головой в его бедро, пробежал по наклонной поверхности двери, царапая когтями дерево. Петля тихонько скрипнула в ответ. Колин направил луч на эту петлю. Старая и ржавая, она почти не держалась на деревянном косяке, прикрепленном болтами к угловатой каменной плите, служившей его опорой. Он подергал петлю вверх и вниз, взад и вперед, протянул руку к нижней петле, она крепко сидела в дереве, он посветил на нее, внимательно рассмотрел, размышляя, что означают царапины на ней. То ли они появились при контакте с шурупами, то ли просто следы какого-нибудь абразива, с помощью которого с металла удалялись пятна краски, попавшие туда по вине нерадивого работяги, красившего дверцу. «Надо было проверить все раньше», — сказал он себе. «Не зацикливаться на версии смерти от случайного отравления». Тогда он не пропустил бы мимо своего сознания те признаки, которые могли ему сказать, что причина смерти Робина Сейджа кроется в чем-то другом. Если бы он спорил с Джульет, опровергал ее собственные лихорадочные выводы, если бы его разум был ясным, если бы он верил в ее верность, он избавил бы ее от пятна подозрений, сплетен и ее собственной болезненной уверенности в том, что она убила человека. Он выключил фонарь и направился к задней двери. Постучал, никто не отозвался. Постучал еще раз и повернул ручку. Дверь распахнулась настежь. Он приказал Лео ждать и вошел в коттедж. На кухне пахло жареными цыплятами, свежим хлебом и чесноком, обжаренным на оливковом масле. Запахи напомнили ему, что он ничего не ел с предыдущего вечера. Он потерял аппетит вместе с уверенностью в себе утром, в тот момент, когда сержант Хокинс позвонил ему с известием о приезде гостей из Скотленд-Ярда. «Джульет!» Он включил свет на кухне. На плите стояла кастрюля, салат на кухонном столе, две тарелки на старом складном обеденном столе, прожженном в нескольких местах. В одном стакане была какая-то жидкость, в другом — вода. Видно было, что к еде еще никто не прикасался, да и к стаканам тоже. Он снова окликнул ее по имени и прошел по коридору в гостиную. Джульет стояла в темноте у окна, скрестив на груди руки, похожие на тень, и смотрела в ночь. Он снова окликнул ее. Она ответила, не поворачиваясь. Она не явилась домой. Я всех обзвонила. Сначала она была у Пам Райс, потом у Джози, а теперь... Она горько рассмеялась. «Я знаю, где она!» «И что задумала?» «Он был здесь вчера вечером. Никуэр! Опять!» «Может, я пойду поищу ее?» «Какой в этом толк? У нее одно на уме. Мы не можем притащить ее и посадить под замок. Это лишь отсрочит неизбежное». «Что?» «Она хочет забеременеть». Джульет взяла прядь волос и сильно дернула, словно хотела причинить себе боль. «Она ничего не знает о жизни». «Господи! Я тоже не знаю. Почему я вообразила, что буду хорошей матерью?» Он прошел через гостиную, встал за ее спиной и осторожно взял ее за запястье, убрав ее руки от волос. «Ты хорошая мать. Просто сейчас у нее трудный период, который я сама спровоцировала». «Как? С твоей помощью?» Он ощутил какое-то жжение в области желудка, предвестие будущего, которое он не знал, как истолковать. «Джульет», — произнес он, — у него не нашлось слов, способных утешить. На Джульет были синие джинсы и старая рабочая рубашка. От нее исходил тонкий аромат какой-то травы. «Розмарин», — подумал он, — все мысли у него улетучились, он прижался щекой к ее плечу и почувствовал мягкую ткань. «Почему мамочка может завести себе любовника, а она нет?» «Я позвала тебя в свою жизнь, и теперь расплачиваюсь». «Она повзрослеет и все поймет, потерпи». «А пока пускай регулярно занимается сексом с 15-летним мальчишкой», — она вырвалась из его рук. Вместо тепла ее тела он ощутил ледяной холод. «Ей еще рано. Но будь даже она постарше, все осложняется тем, что она хочет обрести отца. Если же я не найду его в ближайшее время, она сделает Ника отцом». «Позволь мне стать ее отцом». «Не получится. Ей нужен он, настоящий, а не замена. Ты появился при ней, на 10 лет моложе меня, да еще пристаешь к ней со своей идиотской дружбой». Она осеклась. «О, Боже! Извини». «Вполне точное описание, и мы с тобой это знаем», — сказал он, скрывая обиду. Нет, это не так. Она не пришла домой. Я обзвонила всех. Я оказалась загнанной в угол и... Она сжала руки в кулаки и прижала их к подбородку. При скудном свете, падавшем из кухни, она сама оказалась ребенком. «Колин, ты не можешь понять, какая она или какая я. И то, что ты меня любишь, ничего не меняет». «А ты?» «Что я? Ты не любишь меня?» Она зажмурилась. «Люблю ли я тебя? Конечно, люблю. Но жизнь сыграла с нами злую шутку. Погляди, куда меня любовь завела. Что творится с Мэгги?» «Мэгги не может распоряжаться твоей жизнью». «Мэгги и есть моя жизнь. Неужели ты не понимаешь? И речь сейчас не о нас с тобой, Колин, и не о нашем будущем, потому что у нас его нет. Зато у Мэгги есть. Я не допущу, чтобы она себя погубила». Он повторил: «У нас нет будущего». «Тебе это известно с самого первого дня. Ты только не хочешь себе в этом признаться». «Почему?» «Потому что любовь сделала нас слепыми. Мы видим все в розовом цвете. В чем я должен себе признаться? И почему ты считаешь, что у нас нет будущего? Если бы даже у нас не было такой разницы в возрасте, и я могла рожать тебе детей, если бы Мэгги могла свыкнуться с мыслью о нашей женитьбе... Ты же не знаешь, смогла бы или не смогла бы? А вдруг смогла бы? Дай мне договорить. Пожалуйста, эту мысль и выслушай». Она подождала с минуту, пытаясь справиться с волнением, потом протянула к нему руки и сложила их пригоршней, словно в них лежала информация. «Я убила человека, Колин, и не могу оставаться в Уинслоу. А тебе не позволю покинуть место, которое ты любишь». «Приехала полиция», — сообщил он, — «из Лондона». Она изменилась в лице. Точнее, оно приняло свое обычное выражение, и он ощутил дистанцию, возникшую между ними. Она была неуязвима, недоступна, окружена надежной броней. Голос ее звучал совершенно спокойно, когда она заговорила. «Из Лондона? Чего они хотят?» «Выяснить, кто убил Робина Сейджа». «Но кто? Как?» «Не имеет значения, кто им сообщил. И зачем. Главное, что они здесь, и они хотят докопаться до истины». Она вскинула подбородок. «Тогда я все расскажу». «И не думай». «Я уже говорила то, что ты мне велел. Больше это не повторится». «Джульет, твое самопожертвование никому не нужно. Ты не больше виновна, чем я». «Я убила этого человека». «Ты накормила его диким пастернаком». «Тем, что приняла за дикий пастернак, что выкопала сама». «Ты не могла знать это наверняка». «Нет, знала. Выкопала его в тот самый день». «Много?» «Много? О чем ты спрашиваешь?» «Джульет, ты доставала коренья из подвала в тот самый вечер? Ты что-то положила в кастрюлю?» Она отступила на шаг, словно испугавшись его слов, и оказалась в глубокой тени. «Да». «Ты понимаешь, что это значит?» «Ничего не значит. В подвале остались всего два корня, когда я заглянула туда утром. Поэтому и пошла за новыми. Я...» Она прерывисто вздохнула. Он подошел к ней. «Теперь ты, наконец, поняла?» «Колин!» «Ты взяла на себя вину без всяких на то причин». «Нет, все не так. «Я не брала. Ты не можешь этому верить. Не должен». Он провел большим пальцем по ее щеке, взял за подбородок. «Господи, она была словно эликсир жизни!» «Ты так и не поняла, да?» «Это все твоя доброта. Ты даже говорить не желаешь об этой версии». «Какой?» «Никто не собирался убивать Робина Сейджа. Никогда. Ты не можешь быть виновной в смерти викария, потому что едва не умерла». Ее глаза округлились от страха. Она стала что-то говорить. Он закрыл ей рот поцелуем. Только они вышли из ресторана и стали пробираться через паб в гостиную для постояльцев, как с ними заговорил немолодой мужчина. Он окинул Дебору строгим взглядом с головы до ног, от волос, всегда пребывающих в художественном беспорядке, до серых замшевых ботинок, покрытых пятнами. Затем переключил свое внимание на Сент-Джеймса и Линдли, рассмотрев обоих с такой тщательностью, с какой обычно рассматривают потенциального преступника. «Скотленд-Ярд?» — спросил он тоном, не терпящим возражений. Это был властный голос хозяина. От такого сама Линдли избавлялся годами, так что у него неизменно вставала шерсть на загривке всякий раз, когда он его слышал. Сент-Джеймс спокойно произнес: «Я выпью бренди. А ты, Дебора, Томми?» «Да, благодарю». Линдли проводил взглядом Сент-Джеймса и Дебору до бара. В пабе, по-видимому, находились только местные, и никто не проявлял особого интереса к пожилому мужчине, который стоял перед Линдли и ждал ответа. Тем не менее, его появление не осталось незамеченным. Старания игнорировать его были слишком показными. На него то и дело бросали взгляды и тут же отводили глаза. Линдли тоже оглядел незнакомца. Высокий, поджарый, с редеющими седыми волосами и румянцем на щеках. Но не таким, какой бывает у охотника или рыбака. Видимо, он много бывал на свежем воздухе, но только ради отдыха и развлечения. Одет в хороший твид. Руки ухоженные, вид уверенный. По брезгливому взгляду, брошенному им в сторону Бена Рега, который хлопнул по стойке ладонью и от души хохотал над отпущенной им самим шуткой, Сент-Джеймсу стало ясно, что приход в Крофтерс-Инн являлся для него чем-то вроде сошествия с престола. «Слушайте», — сказал незнакомец, — «я задал вопрос и хочу получить ответ. Немедленно. Это ясно? Кто из вас сотрудник Ярда?» Линдли взял бренди у Сент-Джеймса. «Я», — ответил он, — «инспектор Томас Линдли. А вы, если я не ошибаюсь, Таунли Янг». При этом Линдли презирал себя. Мужчина не мог определить его социальный статус по внешнему виду, потому что он не потрудился одеться к обеду, так и остался в бордовом пуловере поверх полосатой рубашки и серых шерстяных брюках. На ботинках виднелись следы грязи, так что пока Линдли не заговорил, пока не задействовал свой голос, буквально кричавший о частной привилегированной школе, о голубых кровях, о пышных и бесполезных титулах, Таунли Янгу в голову не могло прийти, что перед ним титулованный граф. Никто не прошептал Таунли Янгу на ухо, что это, мол, восьмой граф Ашертон. Никто не перечислил выпавшие на долю Линдли дары фортуны. Городской дом в Лондоне, поместье в Корнуолле, место в палате лордов, если бы он пожелал его занять. Воспользовавшись удивленным молчанием Таунли Янга, Линдли представил Сент-Джеймса. Потом стал потягивать бренди и наблюдать за стариком через край стакана. Таунли Янг, между тем, сбавил спесь, расслабил спину, перестал раздувать ноздри. Было ясно, что ему хотелось задать полдюжины вопросов, невозможных в данной ситуации, что при этом он пытался выглядеть так, словно с самого начала знал все про Линли. «Могу я поговорить с вами приватно?» — спросил он и поспешно добавил, бросив взгляд в сторону супругов Сент-Джеймс. «Я имею в виду не в пабе. Смею надеяться, что ваши друзья присоединятся к нам». Он ухитрился произнести эти слова достаточно вежливо. По-видимому, его немало удивило, что титул инспектора Скотленд-Ярда могут носить представители более чем одного сословия, но не собирался уподобляться Ури Хипу, чтобы смягчить свое первоначальное высокомерие. Линли кивнул в дальний конец паба на дверь гостиной для постояльцев. Таунли Янг пошел впереди. В гостиной было холоднее, чем в столовой, и никаких электрических обогревателей. Дебора включила две лампы, поправила абажуры. Сент-Джеймс убрал с кресла развернутую газету и швырнул на боковую полку, где хранился запас чтива. Главным образом старые номера журнала «Country Life», сильно потрепанные, и уселся в кресло. Дебора выбрала соседнюю атаманку. Линли заметил, что Таунли Янг взглянул на больную ногу Сент-Джеймса и стал подыскивать себе место. Выбрал софу, над которой висела унылая репродукция «Едоков картофеля» Ван Гога. «Я пришел вам помочь», — заявил Таунли Янг. «За обедом услышал о вашем появлении в деревне. Такие новости разносятся в Уинслоу с быстротой молнии. И решил повидать вас лично. Полагаю, вы не отдыхать сюда приехали?» «Не совсем». «Значит, по делу Сейджа». «Принадлежность к одному классу вовсе не повод для раскрытия профессиональных секретов». Линли считал именно так. Поэтому ответил вопросом на вопрос. «Вы можете что-то сообщить о смерти мистера Сейджа?» Таунли Янг поправил узел своего зеленоватого галстука. «Ничего особенного». «Тогда что же?» «Он был, в общем-то, неплохим парнем, пожалуй, что. Мы просто не сошлись в вопросах ритуала. Низкая церковь против высокой. Типа того. Ну, разумеется, это не могло послужить мотивом для его убийства». «Мотивом?» Рука Таунли Янга оставила в покое галстук. И вот он оставался вежливо ледяным. «Я пришел сюда не на исповедь, инспектор, если вы на это намекаете. Я не слишком любил Сейджа и не слишком любил аскетизм его богослужений. Ни цветов, ни свечей, только голые кости. Я не к такому привык. Но он был неплохим викарием, вполне добросовестным в церковных делах». Линли взял бренди и стал согревать в ладонях округлый стакан. «Вы не участвовали в церковном совете, который беседовал с ним?» «Я был там и выступил против». Красные щеки Таунли Янга стали еще краснее. То, что викарий не пользовался влиянием в совете, где, несомненно, являлся самой значительной фигурой, говорила об отношении к нему жителей деревни. «Похоже, вы не слишком опечалены его кончиной. Он не входил в число моих друзей, если вы это имеете в виду, хотя бы потому, что прожил в деревне всего 2 месяца. Впрочем, в некоторых слоях нашего общества 2 месяца равнозначны 2 десяткам лет. Но, честно говоря, инспектор, я не принадлежу к тому поколению, которое с первой минуты знакомства называет друг друга по имени». Линли улыбнулся. Поскольку его отец умер 14 лет назад, а мать с присущей ей решительностью рушила традиционные барьеры, он иногда забывал о привычках старшего поколения, придававшего такое огромное значение обращению по именам. Его всегда удивляло, если ему напоминали об этом во время работы, и вызывало мягкую усмешку. «И в самом деле, что значит имя?» — подумал он. «Вы упомянули, что можете сообщить мне что-то, косвенным образом связанное со смертью мистера Сейджа», — напомнил Линли Таунли Янгу. который, похоже, собирался разразиться тирадой по поводу имен. Я хотел сказать, что он несколько раз наведывался на территорию Коутс-Холла. Я не вполне вас понимаю. Я пришел по поводу Холла. Холла? Линли покосился на Сент-Джеймса. Тот жестом дал понять, что не следует задавать вопросов. Я хотел обратить ваше внимание на то, что там творится. Зловредное озорство, шалости подростков. В течение 4 последних месяцев я пытаюсь произвести там ремонт, но группа малолетних хулиганов мешает мне. То прольют литр краски на чистые обои, то оставят включенным кран, не говорю уж про граффити на дверях. Вы предполагаете, что мистер Сейдж имел какое-то отношение к этому? Но это едва ли похоже на служителя церкви. Я предполагаю, что это дело рук какого-то недоброжелателя. Надеюсь, что вы, полицейские, разберетесь и прекратите это безобразие. А-а-а! При столь властном заявлении Линли разозлился. В настойчивом стремлении незамедлительно решить свои персональные проблемы мужчина перешел все границы. Неудивительно, что кто-то из соседей мог иметь серьезные причины недолюбливать Таунли Янга. «У вас ведь есть местный констебль для решения таких дел?» Таунли Янг презрительно фыркнул. «Он этим занимается!» — произнес он с сарказмом с самого начала. «Расследует каждый инцидент, и в результате ничего не меняется!» «А вы не хотите нанять сторожа на время ремонта?» «Я оплачу налоги, инспектор, и вправе рассчитывать на помощь полиции». «Но ведь там у вас живет смотрительница». «Спенс?» «Однажды она спугнула группу маленьких негодяев, и вполне умело, если хотите знать, несмотря на поднятый после этого вой. Но мой враг стал действовать более изощренно. Никаких следов насильственного взлома, ничего, кроме ущерба». «Значит, у злоумышленника есть ключ. Кому вы давали ключи?» «Ключ есть у меня, у миссис Спенс, у констебля, у моей дочери, ее мужа». «Кто-то из них может быть заинтересован в том, чтобы дом остался незаконченным. Кто там будет жить?» «Бекки! Моя дочь с мужем и ребенком, который родится в июне». «Знает ли их миссис Спенс?» — спросил Сент-Джеймс. «Знает ли она Бекки и Брэндона?» «Зачем?» «Может, ей предпочтительней, чтобы они туда не въехали?» «Может, для констебля это предпочтительней? Не могут ли они сами использовать дом? Нам уже дали понять, что у них там свои отношения». Линли обнаружил, что эта цепочка вопросов ведет в интересном направлении, пусть даже это и не входило в замысел Сент-Джеймса. «Прежде там кто-нибудь ночевал?» «Дом был заперт и забит досками. Доску легко отодрать». Сент-Джеймс кивнул, очевидно, продолжая собственную цепочку умозаключений. «А если парочка использует какое-то место для своих свиданий, ей будет обидно от него отказаться?» «Мне наплевать, кто это использует и для чего. Мне нужно, чтобы это прекратилось. Если Скотленд-Ярд не в силах это сделать...» «Какой же был вой?» — спросил Линли. Таунли Янг непонимающе посмотрел на него. «Какого дьявола?» «Вы сказали, что начался вой, когда миссис Спенс спугнула кого-то с вашей земли. Расскажите об этом поподробнее». «Да она пальнула из дробовика. И родители этих маленьких бандитов подняли вой». Он снова фыркнул. «Не следят за своим выводком. Те шныряют повсюду, хулиганят, и все им сходит с рук. А если кто-то пытается их приструнить, приучить к дисциплине, сразу начинается Армагеддон». «Дробовик — это сурово», — заметил Сент-Джеймс. «Тем более нацеленный на детей», — добавила Дебора. «Не такие уж они и дети. Да если бы даже были». «Так это с вашего разрешения, или, может, по вашему совету, миссис Спенс применяет ружье, выполняя свои обязанности смотрителя Коутс-Холла?» — спросил Линдли. Таунли Янг прищурился. «Не надо сваливать все на меня. Я пришел сюда за вашим содействием, инспектор, и если вы не хотите мне его оказать, лучше пойду». Он уже стал подниматься. Линдли жестом остановил его. «Сколько времени эта самая Спенс работает у вас?» «Больше 2 лет, почти 3. А ее прошлое? Что вы имеете в виду? Что вам известно о ней? Почему вы наняли именно ее?» «Потому что ей хотелось тишины и покоя. А мне нужен был там такой человек. Место уединенное. Мне не хотелось нанимать в смотрители того, кто будет возжаться по ночам со всей деревней. Это повредило бы моим интересам, согласны?» «Откуда она приехала?» «Из Камбрии». «Откуда?» «Это возле Уиктона». «Где?» Таунли Янг резко наклонился вперед. «Слушайте, Линли, давайте поставим все на свои места. Я пришел сюда, чтобы нанять вас, а не наоборот. Я не хочу, чтобы со мной разговаривали как с подозреваемым. Откуда бы вы там ни явились, ясно вам?» Линли поставил стакан на березовый столик и спокойно рассматривал Таунли Янга. Тот плотно сжал губы и грозно выставил подбородок. Если бы сержант Хеверс была сейчас с ними в гостиной, она бы широко зевнула, ткнула большим пальцем в Таунли Янга, произнесла: «Пора разобраться с этим парнем», и заявила менее чем дружелюбно и более чем раздраженно: «Отвечайте на вопрос, иначе мы привлечем вас к ответственности за отказ сотрудничать в полицейском расследовании. Хевер знает, что сказать, когда требуется получить горячую информацию». Линдли засомневался, сработает ли такой метод с персоной вроде Таунли Янга. Если нет, он все равно получит удовольствие, наблюдая за его реакцией. Хеверс не обладала голосом и чаще всего успешно пользовалась этим, когда разговаривала с теми, кто им обладал. Дебора беспокойно заерзала на атаманке. Уголком глаза Линли заметил, что рука Сент-Джеймса легла на ее плечо. «Я понял, зачем вы пришли ко мне», — произнес, наконец, Линли. «Хорошо. Тогда просто можно считать несчастной гримасой судьбы, что вы пришли в разгар расследования. Конечно, вы можете созвониться со своим адвокатом, если предпочитаете, отвечая на наши вопросы, иметь его при себе. Так откуда конкретно приехала миссис Спенс?» Правда была искажена лишь частично. Линдли послал мысленный привет своему сержанту. Ее метод помогал жить. Клюнет ли на эту удочку Таунли Янг, еще вопрос. Они молча состязались в силе воли. Их глаза скрестились в поединке. Наконец Таунли Янг моргнул. «Аспатрия», — ответил он. «В Камбрии?» «Да». «Как получилось, что она стала работать на вас?» «Я дал объявление. Она прислала свои данные, потом приехала на беседу. Понравилось мне. Здравомыслящая, независимая, способная предпринять немедленные действия для защиты моей собственности». «А мистер Сейдж?» «Что, мистер Сейдж? Он откуда приехал?» «Из Корнуолла». И прежде чем Линли успел задать следующий вопрос, добавил: «Через Брадфорд». «Это все, что я помню». «Благодарю вас». Линдли поднялся с кресла. Таунли Янг тоже встал. «А как же Холл?» «Я поговорю с миссис Спенс», — пообещал Линдли. «Еще предлагаю проследить за ключами и подумать, кому невыгодно, чтобы ваша дочь и ее муж переехали в Холл». Таунли Янг остановился на пороге гостиной, взявшись за дверную ручку. «Свадьба», — сказал он. «Простите?» Сейдж умер в ночь перед свадьбой моей дочери. Он должен был выполнить церемонию. Мы искали его повсюду, потратили кучу времени, чтобы найти ему замену. Он поднял голову. «Тот, кто не хочет, чтобы Бекки переехала в холл, может оказаться тем, кто не хотел, чтобы она вышла замуж». «Почему?» «Ревность, месть, рухнувшие надежды». «На что?» Таунли Янг снова посмотрел на дверь, словно мог видеть сквозь нее пап. «На то, что у Бекки уже имеется», — ответил он. Брэндон нашел Полли Яркин в пабе. Он прошел к стойке за своим джином, кивнул трем фермерам и двум рабочим с водохранилища и присоединился к ней за ее столиком возле камина, где она сидела, крутя в пальцах кусочек бересты от березового полена, лежавшего у ее ног. Он не стал ждать ее приглашения. Сегодня, по крайней мере, у него был повод. Она подняла глаза, когда он решительно поставил свой стакан на стол и уселся на табурет с тремя ножками. Ее глаза были устремлены на дверь, которая вела в гостиную для постояльцев. Не глядя на него, она сказала: «Брэнд, тебе лучше уйти». Она выглядела неважно, и хотя сидела у самого огня, не сняла ни пальто, ни шарфа. Когда он расстегнул куртку и подвинул свой табурет ближе к ней, она, казалось, внутренне сжалась. «Брэн», — повторила она, — «слушай, что я тебе говорю». Брэндон накинул небрежным взглядом пап. Его разговор с Колином Шаффердом, особенно последнее замечание, которое он бросил констемблю, уходя прочь, придал Брэндону уверенности в себе, которую он не испытывал много месяцев. Он ощущал себя неуязвимым к взглядам, сплетням, даже к прямой конфронтации. «Кто у нас тут, Полли?» «Подёнщики, фермеры, пара домохозяек да банда подростков. Плевал я на то, что они подумают. Пускай думают, что хотят, понятно?» «Да не они. Ты что, не видел машину?» «Какую?» «Мистера Таунли Янга. Он там». Она кивнула в сторону гостиной, не спуская с нее глаз. «С ними». «С кем?» «С лондонской полицией. Так что лучше уходи, иначе он выйдет и...» «И что? Что?» Вместо ответа она пожала плечами. Он понял, что она думает о нем, по движению ее плеч и изгибу губ. Так же точно думала и Ребекка. Так думали они все. Каждый засранец в этой проклятой деревне. Они видели его под каблуком у Таунли Янга, под каблуком у всех, как мерина в уздечке и шорох на всю жизнь. Он раздраженно отхлебнул джина, поперхнулся и полез в карман за носовым платком. Трубка, табак и спички посыпались на пол. Проклятье! Он сунул их назад и закашлялся. Полли беспокойно окинула взглядом пап, разгладила свой шарф. Явно пыталась показать всем, что она сама по себе. Он нашел платок и прижал к губам, сделал второй глоток уже не так поспешно, почувствовал, как горячо стало внутри, и осмелел еще больше. «Я не боюсь своего тестя», — с вызовом заявил он. «Я могу за себя постоять», — ему хотелось добавить. «Вы еще не знаете, на что я способен. Для вящей убедительности». Но Полли Яркин не дурочка. Начнет расспрашивать, допытываться и в конце концов выведает то, что он держит в тайне. Вместо этого он сказал: «Я вправе находиться здесь, вправе разговаривать с тем, с кем мне хочется. Ты ведешь себя глупо. К тому же я тут по делу». Он глотнул еще джина и подумал, не взять ли второй стакан, а там, может, и третий, и плевать ему на любого, кто попытается его остановить. Полли сосредоточенно перебирала стопку подставок для кружек, все с той же целью, чтобы никто не подумал, что она пришла вместе с Брэндоном. Ему хотелось, чтобы она посмотрела на него. Хотелось коснуться ее локтя. Теперь он стал важным в ее жизни человеком, а она этого даже не замечает. Но скоро узнает. Он все для этого сделает. «Я ходил в Коутс-Холл», — сообщил он. Она промолчала. «Возвращался по тропе». Она шевельнулась, словно собираясь уйти, потянулась рукой к волосам на затылке. «Я видел констебля Шефферда». Ее рука застыла. Веки дрогнули. Казалось, она хотела взглянуть на него, но не решалась. «В самом деле?» — спросила она. «Так что впредь веди себя осмотрительнее, ладно?» Она, наконец, ответила на его взгляд. Однако на ее лице он прочел не любопытство, не желание получить информацию. Краска медленно поползла вверх по ее шее, потом по подбородку некрасивыми пунцовыми полосами. Он был сбит с толку. Думал, она поинтересуется, что означает его предостережение, попросит совета, который он с радостью даст, и поблагодарит. От благодарности недалеко и до любви, или хотя бы до желания, его устроило бы и это. Увы, его слова не вызвали у нее ни малейшего любопытства, способного разрушить стену, воздвигнутую ею между ними с первого момента их знакомства. Напротив, она пришла в ярость. «Ничего я не делала ни ей, ни кому-либо другому», — прошипела она. «Я не желаю о ней слышать, понятно?» Он отпрянул. Она наклонилась вперед. «О ней?» — пробормотал он. «Ничего», — повторила она. «Если этот ваш трёп с констеблем навёл тебя на мысль, будто мистер Сейдж сказал мне что-то, чем я могла бы воспользоваться и... убить его!» — закончил Брэндон. «Что?» «Он считает тебя виновной. В смерти викария. Он ищет доказательства, этот Шефферд». Она выпрямилась, открыла рот, закрыла, снова открыла. «Доказательства», — пробормотала она. «Да, так что будь осторожна. И если он начнет задавать тебе вопросы, Полли, звони мне. У тебя есть телефон моего офиса, да? Не разговаривай с ним наедине. Не оставайся с ним один на один, ты поняла?» «Доказательства». Повторила она, не веря своим ушам, стараясь осмыслить угрозу, таившуюся в этом слове. «Полли, ответь мне. Ты понимаешь, какая складывается ситуация?» «Констебль ищет доказательства того, что ты виновна в смерти викария. Он направлялся в Коутс-Холл, когда я его встретил». Полли смотрела на него невидящим взором. «Но ведь Кол только злится», — пробормотала она. «Он не всерьез так сказал». «Просто я довела его до ручки, и он сказал сгоряча. Я это поняла. И он тоже». Она говорила на каком-то непонятном для Брэндона языке непонятные ему вещи. Плыла где-то в безвоздушном пространстве. Он должен вернуть ее на землю. И, что более важно, заставить вернуться к нему. Брэндон взял ее за руку и переплел их пальцы. Она не убрала руку. «Полли, послушай меня». «Нет, неправда. Он не мог так сказать». «Он спросил меня про ключи», — пояснил Брэндон. «Не давал ли я их тебе?» Она нахмурилась и промолчала. «Я не ответил ему, Полли. Только сказал, что этот номер у него не пройдет. Пусть даже не пытается. Так что если он придет к тебе...» «Он не может так думать!» Она прошептала это так тихо, что ему пришлось наклониться вперед, чтобы расслышать. «Он знает меня, Колин знает меня, Брэндон!» Она схватила его руку и поднесла к своей груди. Пораженный, он был готов ради нее на все. «Как он мог подумать, что я когда-нибудь...» «Неважно что. Брэндон!» Она оттолкнула его руку и передвинула свой табурет в угол, пробормотав: «Теперь все станет еще хуже». Брэндон хотел спросить ее, почему будет хуже, если она примет его помощь. Тут на его плечо легла тяжелая рука. Брэндон поднял голову и увидел тестя. «Тысяча чертей!» — отчеканил Сент-Джон Эндрю Таунли Янг. «Катись отсюда, пока я не сделал из тебя котлету, жалкий червяк!» Линли прикрыл дверь своего номера и встал спиной к ней, устремив взгляд на телефон, стоявший на тумбочке возле кровати. На стене над ним Рэги продолжали демонстрировать свою любовную интрижку с импрессионистами и постимпрессионистами. Нежная мадам Моне с ребенком. Моне составляла странную компанию картине Тулуз-Лотрека «Мулен-Руж». Оба шедевра были обрамлены и повешены скорее с энтузиазмом, чем с заботой. Вторая картина висела под таким углом, что возникало впечатление, будто весь Монмартр содрогался от землетрясения как раз в тот момент, когда художник запечатлел для вечности его самое знаменитое ночное заведение. Линли пальцами снял паутину, свисавшую с прически мадам Моне, но ни созерцание гравюр, ни раздумья над их странным соседством не могли отвлечь его от желания снять трубку и набрать номер. Он полез в карман за часами. Начало 10-го. Она еще не спит. Он даже не может сослаться на поздний час, как на уважительную причину того, что он не позвонил. Если не считать робости, которую испытывал с Хелен, нужна ли ему и в самом деле любовь? Поморщившись, подумал он, не лучше ли любовная интрижка или дюжина их? По крайней мере, легко и удобно. Он вздохнул. А это самая любовь? Чудовище о двух головах. Все, что касалось физиологии, не вызывало никаких проблем. Он привел Хелен домой из Кембриджа в ноябре в одну из пятниц, и до воскресного утра они не покидали ее квартиры. Даже ничего не ели до субботнего вечера. Достаточно ему было закрыть глаза, и он снова видел ее лицо, ореол волос, по цвету почти не отличившихся от бренди, который он только что пил. Чувствовал, как она шевелилась рядом с ним, ощущал тепло под ладонями, когда гладил ее груди и бедра, слышал ее дыхание, менявшее свою частоту, когда она приближалась к пику их любви, и потом выкрикивала его имя. Она смеялась, чуточку смущенная той легкостью, которая возникла между ними. Она была то, что надо. Все они были то, что надо. Но жизнь никогда не брала уроки у тех часов, которые они проводили друг с другом в постели. Потому что можно любить женщину, заниматься с ней любовью, заставлять ее полностью отдаваться, но не признаваться в этом и не позволять дотрагиваться до своей сути. Ведь это означает окончательный отказ от всех барьеров, после которого ты перестаешь быть самим собой. Оба это знали, потому что не раз пересекали все мыслимые границы с другими партнерами. «Как же нам научиться доверять?» — размышлял он. «Найдем ли мы когда-нибудь мужество открыть свое сердце, сделать его уязвимым во второй или третий раз, снова подвергнуть его риску оказаться разбитым?» Хелен не хотела этого делать, и он не мог осуждать ее, потому что сам не хотел рисковать. Он раздраженно подумал о своем сегодняшнем поведении. Как он жаждал утром использовать первую же оказию и улизнуть из Лондона. Он ухватился за шанс уехать подальше от Хелен, чтобы проучить ее. Сомнения и страхи Хелен приводили его в отчаяние еще и потому, что он сам их испытывал. Терзаемый сомнениями, он сел на край кровати и прислушался к размеренному «плинк, плинк» воды, капавшей из крана в ванной. Как и все ночные шумы, он доминировал так, как не мог бы в другое время. И Линли понимал, что если не предпримет что-либо, он будет ворочаться, воевать с подушкой, когда погасит свет и попытается заснуть. Он решил, что в кране нужно сменить прокладку. Несомненно, у Бена Рега они имеются. Ему достаточно лишь позвонить по телефону и спросить. Сколько минут уйдет на починку крана? 4-5? За это время он сможет поразмыслить, потянуть время, заняв свои руки такой странной работой, чтобы его мозг успел принять решение насчет Хелен. Не может же он, в конце концов, звонить ей, не зная, с какой целью. 5 минут удержит его от безрассудного звонка и такого же безрассудного риска обнажить себя, не говоря уж про Хелен, которая была гораздо чувствительнее, чем он, к... Он приостановил свой мысленный разговор с самим собой. К чему? К любви, к верности, честности, доверию? Одному Богу известно, хватило ли бы у них сил пережить такие испытания. Он уныло хмыкнул, удивляясь своей способности к самообману, и потянулся к телефону как раз в то мгновение, когда он зазвонил. «Дентон сообщил мне, где тебя искать», — сказала она ему. «Хелен, привет, любовь моя. Я как раз собирался тебе позвонить», — ответил он, понимая, что она вряд ли поверит ему, что, впрочем, вполне естественно. «Рада это слышать», — наступило молчание. В это время он представил себе, где она сейчас. В ее спальне в квартире на Онслоу-сквер, на кровати, подобрав под себя ноги, а изголовье цвета слоновой кости создает контраст ее волосам и глазам. Он даже увидел, как она держит телефонную трубку, обхватила ее обеими руками, словно защищая ее, себя или разговор, который она ведет. Серьги она уже сняла и положила на ореховый столик у кровати. Тонкий золотой браслет еще обхватывает ее руку, на шее такая же цепочка, до которой, как до талисмана, дотрагиваются ее пальцы, когда движутся дюйм за дюймом от телефона к ее шее. А там, в ямочке, на ее горле, притаился запах, ее запах, что-то среднее между цветами и лимоном. Оба заговорили одновременно. «Мне не следовало. У меня такое чувство...» И оба оборвали речь с быстрым нервным смешком, который служит подтекстом беседы между любовниками, которые боятся потерять то, что так недавно нашли. Вот почему Линли в одно мгновение отбросил все планы, которые он только что обдумывал перед ее звонком. «Я люблю тебя, дорогая», — сказал он. «Мне очень жаль, что все так получилось». «Ты сбежал от меня?» «На этот раз, да. Сбежал, по привычке». «Я не могу на тебя за это сердиться. Я и сама делала так достаточно часто». Снова молчание. Наверное, на ней шелковая блузка, шерстяные брюки или юбка. Ее жакет лежит там, куда она его положила, в ногах кровати. Туфли стоят на полу. Свет должно быть зажжен. Бросает перевернутое треугольное пятно на цветы и обои, просачивается сквозь абажур, чтобы коснуться ее кожи. «Но ты ведь ни разу не сбежала, чтобы сделать мне больно», — сказал он. «Так ты поэтому уехал, чтобы причинить мне боль?» «Опять же, по привычке. Мне тут нечем гордиться». Он взялся за телефонный шнур и стал крутить его в пальцах. Ему хотелось прикоснуться к чему-то вещественному, раз он перенес себя на 250 миль на север и не мог прикоснуться к ней. Он сказал: «Хелен, этот проклятый галстук нынешним утром...» «Дело было не в нем. Он стал лишь поводом, и ты это знал. Я не хотела в этом признаться. В чем же тогда? В страхе. Перед чем?» «Перед еще одним шагом вперед, как я полагаю. Я боялась, что буду любить тебя еще больше, чем в тот момент, что ты займешь слишком много места в моей жизни. Хелен, я могу легко раствориться в любви к тебе, но пока не знаю, хочу ли. Что может быть лучше любви? Но вслед за любовью приходит печаль. Когда это случится, никто не знает, но случится непременно. Это лишь вопрос времени. Я и пытаюсь понять, нужна ли мне печаль и в какой пропорции». Он представил, как ее пальцы легли на ключицу, жест самозащиты. «А печаль сродни боли. Разве это не ужасно?» «Поэтому я боюсь тебя. Ты должна мне доверять, Хелен, если мы хотим продвинуться дальше». «Понимаю». «Я не принесу тебе горе». «Не нарочно, конечно. Я хорошо это понимаю». «Что же тогда?» «Я боюсь потерять тебя, Томми». «Не потеряешь? С какой стати? Почему?» «По тысяче причин». «Из-за моей работы?» «Из-за тебя самого». Он почувствовал, как его уносит прочь, главным образом от нее. «Значит, дело все-таки в галстуке», — сказал он. «В других женщинах», — уточнила она. «Но больше всего в каждодневных тревогах, в самой жизни, в том, как люди трутся друг о друга и преждевременно теряют свои лучшие качества. Я не хочу этого. Не хочу проснуться однажды утром и понять, что разлюбила тебя еще 5 лет назад. Не хочу поднять глаза от тарелки и увидеть на твоем лице разочарование». «Ты права, Хелен. Риск, разумеется, есть. Причина — недостаток доверия. Впрочем, одному Богу известно, что нас ждет, раз мы даже не можем съездить вместе на Корфу. Мне очень жаль, что так получилось. Из-за меня. Я была утром не в себе». «Но сейчас ты свободна от этого». «Я не хочу. Не хочу быть свободной от этого. Свободной от тебя. Не хочу, Томми». Она вздохнула. Ему послышалось в ее вздохе сдерживаемое рыдание. Правда, насколько ему известно, Хелен рыдала только один раз в жизни, в 21 год, когда ее мир разлетелся на куски по вине автомобиля, за рулем которого сидел он сам, и он всерьез сомневался, что она стала бы рыдать из-за него еще раз. «Как мне хочется, чтобы ты был здесь». «Мне тоже». «Может, вернешься? Завтра?» «Не могу. Дентон не говорил тебе? Тут довольно запутанное дело». «Значит, я буду тебе мешать?» «Нет, конечно. Только ничего не получится». «А когда-нибудь получится?» «Вот это вопрос. Всем вопросам вопрос». Он взглянул на пол, на грязь на своих ботинках, на ковер с каким-то нелепым узором. «Не знаю», — сказал он, — «тут черти что. Я не могу просить тебя совершить прыжок в пустоту. Я не могу гарантировать, что тебе тут понравится». «Значит, никто не может?» «Да, если говорить правду. Мы не можем предсказывать будущее, только использовать настоящее, чтобы оно вело нас, полных надежды, в нужном направлении. Ты веришь в это, Томми? Всем сердцем. Я люблю тебя. Я знаю и потому верю.